Глава 16. Покинув галерею Хигуэры, я решил поесть, прежде чем уйти из Меркадо. В двух псевдомексиканских харчевнях публика мне показалась вульгарной, так что я остановил выбор на китайском ресторане под названием Sesame Inn. Не знаю, почему они держали филиал в Меркадо, но здесь я обрел знакомое и безмятежное святилище посреди пластиковых ацтекских ягуаров и гринго-изированного Мехико. Я заказал синг-тао, поражаясь тому, как Китай умудряется экспортировать продукты, не будучи способным накормить свое собственное население, и устроился в отдельной кабинке. Присматриваясь к тонкой резьбе по дереву и рисункам на рисовой бумаге, я испытал смутное чувство, что когда-то был здесь или в похожем месте, но амнезия свела на нет все мои попытки связать прошлое с настоящим. Запустив решение проблемы со скрипичником, я чувствовал удовлетворение, учитывая, что круг клиентов Алехандро включал в себя богатейших людей Феникса, слухи о картине должны были распространиться быстро. Выследив того, кто проявит интерес к картине, и допросив его, мы бы, возможно, сумели понять, кто такой или что такое скрипичник. Я был уверен, что на приманку клюнут, а уж койот любого сумеет склонить к сотрудничеству. У него по этой части большой опыт. Перечисляя Хэлу стоящие перед нами проблемы, я умолчал об одной, я не сказал о предателе. Хэлу я мог бы довериться, но присутствие остальных заставило меня придержать язык. Каждый из них мог оказаться тем самым. И пока считалось, что я ничего не знаю, у меня было определенное преимущество. Почему, тем не менее, я доверял Гаррету? Койот сказал, что предатель сделает все, чтобы меня убить. Хотя у всех помощников Койота хватило бы духу нажать на спусковой крючок. В отношении Хэла это было не так. Вся его деятельность, начиная от создания фонда и возни с подростками, и кончая отказом от моего предложения пристрелить Генриха, говорила о том, что этот человек искренне ненавидит насилие. Моим первым кандидатом на роль предателя по-прежнему оставался Рок Пелл. Я видел, что это бесчувственный и пустой человек, которому наплевать на все, кроме собственной выгоды. Нетрудно было представить, как он продается тому, кто больше заплатит. И все же, поскольку Койот не указал мне на него прямо, я понимал, что должен быть и другой кандидат, возможно, и не один. Бат, несомненно, был более всех склонен к насилию, и я не должен был вычеркивать его из списка, только потому что мне приятно его уважение. Марит тоже была подходящей кандидатурой, хотя она-то уже 10 раз могла прикончить меня без всякого риска. Алехандро ежедневно встречался с такими людьми, которые позвали Феникс, а значит, его вполне могли нанять, чтобы избавиться от связанных со мной сложностей. Нэтч я с трудом мог представить в роли предателя, но дитя улицы знает, что порой ради того, чтобы выжить, приходится делать неприятные вещи, например, перерезать мне глотку. А уж если она была заодно с Батом, справиться с этой парочкой было бы нелегко. Джит представляла для меня и наибольшую, и наименьшую угрозу. Являясь связной, она располагала больше информации, чем любой другой. В принципе, именно она могла дать мне ключ к тому, кто может оказаться предателем. Но добиться этого от нее было непросто. А если предателем была сама Джит, она преспокойно бы навела меня на ложный след. С другой стороны, Койот оказывал ей доверие, поддерживая связь со мной через нее. Эта кукла, сроднившаяся с компьютерами, вполне могла следить за нашими переговорами. Если Койот подозревал бы ее, он связывался бы со мной так или иначе и вообще перевел бы в другую ячейку. Тем не менее, я пока еще не был готов посвятить Джит в свои планы. Хотя ее искусство могло бы мне здорово помочь, я не был уверен, что она сохранит все в секрете, особенно от Марит. Но если Крот, это именно Марит. Приходилось действовать одному. Койот знал, что так получится, и, думаю, хотел этого. У меня было странное чувство, что ему нужно не только, чтобы я нашел предателя, но и что-то еще. Однако не в силах догадаться, что именно, я мог только продолжать расследование и надеяться прожить достаточно долго, чтобы это узнать. Подошел официант, и я заказал горячий кислый суп с пряностями и мясо в мандариновом соусе. Я отпил глоток пива, наслаждаясь его острой горечью. Мне пришло в голову, что единственный способ раскрыть предателя — это начать выдавать ограниченную информацию. Противник стал бы действовать, основываясь на ней, и я легко бы вычислил, кто переметнулся на другую сторону. Заказ принесли быстро, и я заставил себя есть, не торопясь. Суп был настолько острым, что у меня защипало в носу, и уксуса было не слишком много. Покончив с ним, я перешел к мясу. Это было еще одно жгучее блюдо, но его острота скрадывалась сладким, даже чуть приторным соусом. Оно понравилось мне настолько, что я подумал, если я когда-нибудь пробовал его, то непременно бы вспомнил это и разорвал тиски своего беспамятства. Я методично прокладывал себе путь среди кусочков сухого красного перца и встал из-за стола гораздо более сытым, чем входило в мои намерения. «Веселее», — сказал я себе. «Если Сидона такова, как думает Хэл, это может быть оказаться твоим последним хорошим обедом». Я заплатил по счету и побрел обратно в Меркаду. Блуждая по извилистым улочкам, вымощенным булыжником, я наткнулся на интерактивный адресный справочник центра. Потыкав пальцами в сенсорный экран, я выяснил, где находится Дэнни Плейс. Чтобы добраться туда, надо было подняться на один уровень выше и наполовину пересечь центр. До 8 времени было много, и я решил пройтись, вместо того, чтобы ехать поездом. Во время этой прогулки я впервые смог по-настоящему увидеть тот мир, в котором жили люди вроде Нерис и Марит. Беломраморные галереи сверкали на солнце, на бронзовой отделке зданий не было и следа грязи. Окна сияли чистотой, в фонтанах журчала прохладная, кристально чистая вода, пышная зелень ласкала глаз, и центр скорее напоминал джунгли, нежели оазис в пустыне. Неожиданно мой взгляд упал на трех парней латиноамериканцев, грузивших бочку с кактусом, поддон и все прочее на прицеп маленького электромобильчика. Все они были в накрахмаленной и отглаженной униформе и выглядели шикарно. Правда, пот пятнами выступал у них на спинах, но это было неудивительно, если учесть, с каким усердием они трудились. Дружно взявшись, парни взгромоздили растения на прицеп, и один из них сразу же взял метелку, чтобы убрать землю, упавшую с поддона. Прохожие шли мимо, словно их не существовало. Зато у каждого из парней не сходила с лица широкая, словно приклеенная улыбка. Пот заливал им глаза, но они продолжали идиотически радостно улыбаться. На мгновение я подумал, не находятся ли они под действием наркотика, но быстрый умный взгляд их темных глаз опроверг это предположение. Эти латиноамериканцы носили улыбки, как маски на Рождество. Иначе было нельзя. Они работали в центре, и для них это было вершиной счастья. Рожденные в темных трущобах затмения, они каким-то образом пробились к свету и были полны решимости сделать все, чтобы не скатиться обратно. При этом они думали не о себе, а о своих детях и внуках. Великое дело — зацепка в центре. Я стал приглядываться к другим людям-невидимкам. Они работали по всему центру. Женщины в униформе мыли окна. Юноши с метелками и совками патрулировали торговую площадь, подхватывая каждый окурок, брошенный местными жителями. Они кланялись и отступали в сторону, улыбаясь во весь рот в ответ на нелюбезные замечания и лезли из кожи, чтобы продемонстрировать небожителям свою учтивость, на которую те не обращали никакого внимания. Социал-дарвинисты заметили бы, что наиболее приспособленные к выживанию в данном обществе по праву получают то, чего другие добиваются на протяжении поколений. Еще они сказали бы, что эти трудолюбивые члены низших классов заполняют нишу, оставшуюся незанятой высшим обществом, и со временем сами медленно, но верно перейдут на вершину социальной лестницы. Я понимал, что теоретически это верно. У Алехандро Хигуэры была собственная картинная галерея, но я подозревал, что его отец или дед пришли в Феникс из самых низов. Эстефан Рамирес мог использовать свой талант, чтобы претендовать на звание состоятельного человека, но пропасть между ним и Нерис Лоринг не заполнишь никакими деньгами. Расовые, социальные и экономические преграды помешали бы ему и подорвали бы в нем веру в себя. Даже если бы Эстефан все же пробился, он стал бы игрушкой, а не человеком, к которому относятся как к равному. Забавой. Это слово звучало в моей голове, пока я поднимался на эскалаторе к Дэнни Плейс. Забавой называло меня существо из сновидения. Не было ли у меня хозяина, покровителя, который содержал меня так же, как некоторые богачи, разбирающиеся в искусстве, могли бы содержать Эстефана? Мог ли он зваться скрипичником? Кстати, это объясняло бы появление во сне паукообразной твари. Самым печальным из увиденного в центре было то, что таким, как Эстефан, потребуется целое поколение, чтобы достичь того, что люди, подобные Марит, имеют уже сейчас. К тому времени, конечно, богатые станут еще богаче. Между новыми и старыми всегда останется барьер, который будет лишь раздражать и разочаровывать новых. Огромная энергия будет растрачиваться впустую, на ненависть к тем, кто не заслуживает даже презрения. И, несомненно, это пороховая бочка. Генрих и его ребята — отличный тому пример. Разгневанные потерей того, что они считали заслуженным по праву, сдающие позиции белые набрасывались на меньшинство, берущее верх. У них были не только беспочвенные представления о своем расовом превосходстве, даже их взывание к Америке заведомо было бессмысленным. Первыми американцами были американские индейцы, а испанцы, особенно на юго-западе, пришли сюда куда раньше англосаксов. Используя порочные доказательства и сфабрикованную науку, предназначенную для того, чтобы сеять страх и ненависть, арийцы пытались уничтожить тех, с кем не могли конкурировать. Логика говорила, что поскольку все люди равны от рождения, то со всеми следует обращаться одинаково. Но этот мир игнорировал логику, разделяя людей и ограничивая их развитие. Дотации и благотворительные программы позволяли людям не голодать, но и не побуждали их искать лучшего жребия. Система, хотя и способная смягчать жестокость жизни, обрекала людей на сумеречное существование, которое не убивало, но и не давало никакой надежды, ничего, что я мог бы назвать жизнью. Работа в центре позволяла жителям затмения увидеть, что могло бы принадлежать им, и она же показывала, как трудно будет добиться этого. Результатом была восходящая спираль нищеты и горечи со стороны номадов и счастливого неведения о растущем недовольстве со стороны богачей. Когда все это развалится, зрелище будет не из приятных. Я сошел с эскалатора и взглянул на Дэнни Плейс. Сквозь огромные окна был виден выцвевший интерьер, с первого взгляда сказавший мне, что это не нео-ретро-бар в стиле 60-х. С угасающим чувством душевного трепета я переступил порог, подождал, пока глаза привыкнут к режущему сверканию флуоресцентных плакатов на стенах. В углу широкоэкранный проекционный телевизор показывал сцену из старой комедии о четырех молодых музыкантах, и битловская «Я хочу взять тебя за руку» грохотала из динамиков под потолком. Увидев Марит, машущую мне рукой, я принялся прокладывать дорогу к ней через бар. По пути я заметил две вещи, которые показались мне крайне странными. Все официантки были высокими и стройными и носили длинные парики с прямыми каштановыми волосами. На каждой была рубашка со свободными рукавами, полиэстеровый жилет и расклешенные брюки персикового цвета. Все они носили значки с надписью «Привет, у нас день куропатки». Еще необычнее выглядели бармены. По-моему, все они были мужчинами, хотя поручиться я мог только за двоих, потому что у них были бороды. Все были одеты одинаково, облегающие шорты, сапоги до колен на двухдюймовых каблуках, цветастые блузы и длинные светлые парики. У каждого под расстегнутой рубашкой виднелась не только волосатая грудь, но еще и туго набитый лифчик. Я представил себе, как кто-то, основательно нализавшись, всерьез принимает бармена за женщину и пробует подцепить ее. Ну и сюрприз его ждет. «Ретро 60 с барменами-трансвеститами?» Я поцеловал Марит. «Интересные местечки ты знаешь?» Марит, одетая в джинсовое платье, которое, вероятно, считалось новинкой в те дни, когда люди полагали, что Спира Агню — это коровья болезнь, ответила на поцелуй достаточно горячо, чтобы произвести впечатление на двух наших соседей по столику. «На самом деле бармены не любители переодеваний, но Дэнни, владелец заведения, требует от них этого, зато у них хорошие чаевые. От такой карьеры воняет?» Я протянул руку мужчине, сидящему напротив меня. «Тихо, Кейн!» «Вот Сендот! Билдмар Оперейшнс!» Худой до такой степени, что казался голодающим, Додд носил джинсовую жилетку, подчеркивающие узкие плечи и тонкую, как карандаш, шею. Его очки под Джона Леннона, хотя и соответствовали обстановке, но постоянно сползали с ястребиного носа. Кадык у него дергался, как поплавок, а рубашка из мешковины свисала, как кожа линяющей змеи. Мою руку он пожал с таким видом, будто я переболел чумой и все еще заразен, а потом показал на женщину рядом с собой. «Дотти, моя маленькая родильная фабрика!» Дотти пожала мне руку крепче, чем ее муж. Свадебное платье колокол Левис не скрывало ее беременности. Лицо казалось припухшим, и, судя по объему и внешним признакам, до пополнения высшего класса оставался примерно месяц. «Рада с вами познакомиться», — произнесла она, имея в виду именно то, что сказала, и улыбнулась. «Марит говорит, вы завтра собираетесь в Сидону. Мы с Уотсоном встретились там». Я слышал, Сидона довольно красиво. «Духовно обогащает», — вмешался Уотсон. Он поправил очки и напустил на себя вид мудреца. «Мы учились у вождя Прабитаманда Белое Перо, когда он был на связи с Кашнуром, 23-м императором Лемурии. Мы ходили по огню в церкви Огненного Просвещения. Если бы я не предпочел новую работу, научились бы ходить и по воде». Я постарался скрыть улыбку. «Ходить по воде? Вот это фокус!» Уотсон остался серьезным. «Никаких фокусов, Ти, по-настоящему. Научившись хождению по огню, мы могли преодолеть любые препятствия. Мы могли использовать силу разума, чтобы оградить себя, и не обжигались, проходя по горящим багровым углям, босыми ногами, обратите внимание, и по углям, на которых то здесь, то там, появлялись язычки пламени». «По-моему, вот, я видел по телевизору программу «Скептиков Феникса», и там говорилось, что все это чепуха». Его ноздри расширились, удержав очки от самоубийственного прыжка на стол. «Идиоты! Высмеивают то, чего не понимают. Есть вещи, перед которыми наука бессильна. Разум — вот ключ к освобождению всех возможностей. Еще год учебы, и мы бы смогли пешком перейти океан». «Какое полезное умение в нашей пустыне!» — Лукаво подхватила Марит. «Я хотела поучиться летать, но Уотсон боится высоты!» Дотти улыбнулась мужу. Он сердито оглянулся на нее, но она погладила левой рукой свой живот, и огни бара блеснули на ее обручальном кольце. Гнев немедленно покинул лицо Уотсона, и он снова стал самим собой.